Когда произошло землетрясение, мы вчетвером отдыхали, а двое стояли на посту, рассказывали часовые. Камень у входа, сорвавшись с места, покатился в нашу сторону и лишь по счастливой случайности не раздавил никого из нас. Тогда мы спрятались на некотором расстоянии от гробницы и продолжали наблюдать за ней, опасаясь новых толчков, а четверо других побежали к иудеям, чтобы предупредить их о случившемся, поскольку мы находимся здесь по их воле, а не по приказу легиона. Чем больше доводов они приводили в свое оправдание, тем более запутанным казался их рассказ. «Конечно, мы видели, как те двое приходили нас сменить», — продолжали они. «Но нам не хотелось им показываться, потому что мы дожидались возвращения наших товарищей, вместе с которыми были посланы сюда. Если следует что-то объяснить, мы сделаем это все вшестером, оговорив, что следует рассказывать, а что нет». Мы с Аданабаром продолжали расспрашивать их и узнали, что ранним утром они заметили двух женщин, которые пришли к гробнице с каким-то свертком. Они в нерешительности постояли у входа, а потом одна из них вошла в склеп и очень быстро вернулась. Именно в эту минуту лучи восходящего солнца ослепили часовых, однако они могли поклясться в том, что женщины ничего не выносили из гробницы и ничего туда не вносили. Сверток все время оставался у входа, и они прихватили его с собой, убегая прочь от этого места, хотя солдаты их ничем не потревожили. Незадолго до нашего появления сюда также приходили двое мужчин. Молодой и человек в летах, страдающий одышкой. Тот, что помоложе, не решился войти и ограничился тем, что заглянул внутрь, ожидая своего спутника, а затем оба они прошли в гробницу. Безусловно, их прислали сюда женщины. Однако они оставались в склепе очень непродолжительное время и вышли с пустыми руками. Солдаты клялись, что внимательно присматривали за ними и были готовы их схватить, если бы они вынесли тело. Нас поставили здесь для охраны тела, и мы справились с этой задачей с честью и в соответствии с полученным приказом. Мы не испугались даже землетрясения, а лишь укрылись на безопасном расстоянии, вместе заявили они. Слушая внимательно их рассказ, мне показалось, что они что-то скрывают. Однако тело все же исчезло. В обвинение им выкрикнул я. Следуя привычкам сирийцев, они подкрепили свои возражения жестами. Но это не наша вина. Мы ни на минуту не спускали глаз с гробницы. Понимая, что нам больше от них ничего не добиться, мы прекратили расспросы. Как раз в это время из города в сопровождении трех великих священников, легко распознаваемых по драгоценностям на головных уборах, появились остальные четверо солдат из дезертировавшего патруля. Увидев своих товарищей в нашем окружении, они еще издали принялись кричать: «Ничего не говорите! Не подвергайте себя и нас опасности! Между нами и священниками все выяснилось! Мы им рассказали нашу историю, и они нас простили». Трое прибывших иудеев были, безусловно, членами Синедриона, поскольку, приблизившись, они приветствовали нас со всевозможными любезностями. «Мы немного опоздали, потому что хотели собрать совет», — шикнули они. «Легионеры охраняли гробницу по просьбе Синедриона. Нам бы совсем не хотелось, чтобы они понесли наказание за свой поступок. Да и как они могли предвидеть проделки, на которые способны ученики назаретянина? Мы все обсудили между собой и решили, что эти солдаты должны вернуться в свой легион. Идите и вы с миром. Ни нам, ни римлянам здесь больше нечего делать. Поскольку неприятности уже случились, не стоит поднимать вокруг них много шума и кривотолков. «Нет, это дело находится под юрисдикцией военных законов Рима», — возразил я. «И мы проведем должное расследование. Солдаты несли ответственность за тело вашего царя, а оно исчезло». «Кто ты такой? «И почему вмешиваешься в наши дела?» — спросили священники.